Глава третья. Таинственный фургон. Жизнь на площади была еще в полном разгаре, когда Пинкертон с госпожой Вейзи приблизился к месту, на котором она подверглась нападению. Они протолкались через толпу, дошли до зверинца, обогнули его и очутились в узком проходе между этим зверинцем и каким-то другим балаганом. Этот проход соединял две большие улицы и отличался темнотой. Место, вполне подходящее для нападения. Сыщик зажег свою электрическую лампочку и стал внимательно, пять за пятью, рассматривать место происшествия. Девушка в то же время должна была указывать ему, в каком направлении она шла и в каком приблизительном месте ей был нанесен удар. Когда она указала ему это место, Пинкертон обратил внимание на большой разрез, сделанный, очевидно, острым ножом в полотне палатки, служащей зверинцем. Он раздвинул обе стороны полотна и заметил, что с внутренней стороны, именно у места разреза, нагромождена масса ящиков. «Видите, сударыня, я пошел бы на пари, что преступник скрывался именно за этими ящиками, таким образом, что он со стороны зверинца тоже не был виден. Он сделал сам этот разрез и поджидал здесь свою жертву, как паук в своей паутине поджидает мух». Пинкертон внимательно разглядывал почву, надеясь заметить кое-какие следы ног, но ничего более или менее значительного он не открыл. Войдя в зверинец со стороны разреза, он также ничего не нашел. Эта неудача его немало не огорчила, и он мурлыкал себе под нос. «У меня ведь есть еще другой путь, и по нему я безошибочно дойду до цели. А вы, сударыня, можете идти домой. Ведь адрес ваш вы оставили в полиции? Желаю вам от всей души скоро получить обратно свои потерянные вещи». Девушка поблагодарила его и удалилась, а Нат Пинкертон смешался с толпой. Он стал разыскивать палатку волосатого человека Вильяма, который показывал себя публике, беря за вход по 10 пфенигов с человека. Недолго пришлось ему искать. Третья палатка принадлежала Вильяму. Раненой Марии Вильям не было еще за кассой. Дела у них, по-видимому, шли плохо. Толпа мало интересовалась волосатым человеком. Люди равнодушно проходили мимо его палатки, никто не останавливался. Пинкертон стал прохаживаться взад и вперед перед этой палаткой до тех пор, пока не заметил в толпе фигуру Марии Вильям. Она проталкивалась среди массы народа, держа на повязке раненую руку. Увидев ее, Пинкертон тотчас же скрылся в боковой проход и приблизился к палатке Вильяма с задней стороны. Через маленькую щель он мог рассматривать внутренности палатки. Устройство последней отличалось необыкновенной простотой. Там был поставлен ряд простых деревянных скамеек, перед которыми висела занавеска, легко раздвигаемая в обе стороны. За занавеской было сделано небольшое возвышение, на котором Вильям, очевидно, показывал себя публике. Пинкертону пришлось ждать недолго. Через несколько минут вошла в палатку с главного входа Мария Вильям, всунула за занавеску голову и, понизив голос, спросила: «Эдуард, ты здесь?» Занавеска несколько раздвинулась, и показалась голова, скорее напоминающая обезьяну, чем человека. Шея, щеки, лоб и голова его были покрыты густыми темно-коричневыми волосами, а глаза блестели, как два горящих угля. Этот удивительный человек был, по-видимому, сильно взволнован. Хриплым, полным беспокойства голосом он спросил: «Ты уже вернулась, Мария? Как обстоят дела?» «Все благополучно», — возразила она. «Можешь быть вполне спокоен. Сегодня вечером я расскажу тебе все подробно. А пока молчи, опасно говорить. Здесь и стены имеют уши». Голова Марии исчезла, а волосатый продолжал ворчать про себя: «Счастье, что все так благополучно кончилось, а не то ты могла бы себя поздравить со своей проклятой неосторожностью». Нат Пинкертон обернулся и стал издали рассматривать принадлежащий Вильяму фургон, в который они перебирались, видимо, на ночь. Погруженный в глубокую думу, он долго стоял на месте. Он думал о выстреле, который был направлен в Марию Вильям. Из допроса раненой ему стало ясно, что она говорила неправду, когда утверждала, что пуля поразила ее именно в тот момент, когда она хотела открыть двери фургона. Но если в действительности, как он думал, не было покушения на эту женщину, Откуда же явилась ее рана? Почему не хотела она идти в полицию? И почему волосатый Вильям только что бранил ее за какую-то неосторожность? Как все это связать вместе и объяснить? Вдруг Пинкертон ударил себя по лбу и воскликнул: «Автоматически действующие патроны!» Такое заключение было весьма правдоподобным. И если предположить, что Вильям, охраняя свое имущество от непрошенных посетителей, приделал к дверям и окнам своего жилища автоматически действующие патроны, то становилось вполне понятным, отчего он был так зол и упрекал Марию в неосторожности. При этих условиях выстрел попал в Марию действительно в тот момент, когда она отворяла дверь, и, конечно, неосторожность ее была непростительна, раз она знала о таковом устройстве. Все это было похоже на истину. В конце концов, никто не мог запретить Вильяму охранять таким образом свое имущество. Но во всяком случае, было весьма подозрительно, зачем ему понадобилась вообще такая защита, так как странствующие по ярмаркам балаганщики не возят ведь с собой таких драгоценностей, чтобы их приходилось охранять столь утонченным способом.